Через несколько дней опять о тригорских барышнях. Кстати, о талии. На днях я мерился поясом с Евпраксией, и талии наши нашлись одинаковы. Следовательно, из двух одно. Или я имею талию 15-летней девушки, или она талию 25-летнего мужчины. Евпраксия дуется и очень мила. Санеткой бронюсь, надоело. Ноябрь 1824 года. Левушке только что минуло 19 лет. Он побывал в нескольких учебных заведениях, ни одного из них не кончил. Был по протекции Александра Ивановича Тургенева причислен к департаменту духовных дел, где ничего не делал. Он вообще ничего не делал. Жил с родными, постоянно нуждался в деньгах, а когда деньги перепадали, тратил их быстро и беспечно. Этому веселому, ветреному, пустому, малому доверчивый поэт вздумал поручить свои дела, ждал от него толковых ответов на свои письма. Левушка получать письма любил, отвечать не любил. Он писал своему приятелю Соболевскому: «Отвечать мне на все письма или сослать меня на каторгу для меня почти одно и то же». И опять в другом письме: «Не взыскивай на меня, что я не пишу тебе по 3 месяца. Ты знаешь мою лень. Она из меня делает черт знает какую скотину». 1826 год. Александру тоже следовало бы знать, до чего Левушка ленив и безделен. А он упрямо добивался от него деловитости. Возможно, что его обманывало несомненно искреннее восхищение, с которым Левушка бросался на его стихи. Полушутя, вскользь, упоминает об этом Пушкин в письме к Вяземскому: «Брат очень забавен и очень юн». Он восторгался моими стихами, но сам я ему надоел. 10 октября 1824 года. К неудовольствию отца и матери между братьями началась переписка. Вначале, когда Пушкин еще не писал друзьям, боясь скомпрометировать их своими письмами, он писал брату о своем житье, о политике и литературе, намекал на свои планы бежать за границу. «Пусть оставит меня так, пока царь не решит моей участи». Зная его твердость и, если угодно, упрямство, я бы не надеялся на перемену судьбы моей, но со мной он поступил не только строго, но и несправедливо. Не надеясь на его снисхождение, надеюсь на справедливость его. Как бы то ни было, не желаю быть в Петербурге, и, верно, нога моя дома уж не будет. Сестру целую очень, друзей моих также, тебя в особенности. Ноябрь 1824 года. Старший брат давал младшему всякие житейские поручения. В Пушкинском музее хранится автограф, клочок бумаги со списком: бумаги, перьев, облаток, чернил, чернильницу, девояж, дорожную, чемодан, библии 2. Шекспир, Бордо, вина, сатерн, табак, сыр, шампань, гл, трубку, курительницу, ламп де вояж, дорожную лампу, шемизес, сорочки, баги, медальон, симпл, монт, перстень, простой медальон, знак вопроса. Здесь очевидна экипировка для верховой езды. В деревне ничего нельзя было купить. Все привозилось за 400 верст из Петербурга. куда время от времени отправлялся, конечно, на собственной подводе, приказчик Михаил Калашников. Он и привозил все нужное для дома и для хозяйства. Помимо вина и сыра, Пушкин с еще большей настойчивостью требовал денег. Левушка выпить любил и вино присылал довольно аккуратно, но о книгах приходилось несколько раз ему напоминать. Стихов, стихов, стихов! «Conversation de Byron», «Вальтер Скотт», «Беседы Байрона», «Вальтер Скотт», «Это пища души», «Ах, боже мой, чуть не забыл, вот тебе задача», «Историческое сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице Рус-Ист», начало ноября 1824 года. Пушкина бунтари всегда интересовали. В предыдущем письме он просил прислать «Жизнь Емельки Пугачева». Такой книги не было. 11 лет спустя он сам ее написал. Настойчиво, неоднократно просил он Левушку прислать ему Библию по-французски. «Мих привез мне все благополучно, а Библии нет. Библия для христианина. То же, что история для народа». 4 декабря 1824 года. «Ты мне не присылаешь беседы Байрона? Добро. Но, милый мой, если только возможно, отыщи, купи, выпроси, укради записки Фуше и давай мне их сюда. За них отдал бы я всего Шекспира. Ты не воображаешь, что такое Фуше. Он по мне очаровательнее Байрона. Эти записки должны быть 100 раз поучительнее, занимательнее, ярче записок Наполеона, то есть как политика, потому что в войне я ни черта не понимаю. На своей скале, прости, Боже, мое согрешение, Наполеон поглупел. Во-первых, лжет, как ребенок. Второе. Судит о таком-то не как Наполеон, а как парижский памфлетер, какой-нибудь Прат или Гизо. Читал ты записки Наполеона? Если нет, так прочти. Это, между прочим, прекрасный роман. Но все, что относится к политике, писано только для черни. Февраль 1825 года. Несколько времени спустя опять список поручений. «Душа моя, горчицы, рому, что-нибудь в уксусе, да книг. Беседы Байрона. Воспоминания Фуше, Талию, старину, да Сисмонди, литература, да Шлегеля, драматургия, если есть у Сен-Флорана. Хотел бы я также иметь новое изд, собр, рус, стих, да дорого, 75 рублей. Я и за всю Русь столько не даю. Посмотри, однако ж». 14 марта 1825 года. Купить горчицу и вино можно было поручить Калашникову, книги выписать прямо из лавки француза Флорана. Но Левушке были поручены и несравненно более важные дела — быть посредником в переговорах с цензурой и с книгопродавцами. Издателем был сам Пушкин. Когда младший брат уезжал из Михайловского, Александр вручил ему рукопись первой главы Онегина и разговор книгопродавца с поэтом, который должен был быть издан в одной книге с первой главой романа. Левушке поручалось переписать рукопись и сговориться с типографией. Ему же поручил поэт другое важное дело — подготовку издания первой книги своих стихотворений. «Брат, обнимаю тебя и падаю до ног. Обнимаю также и алжирца Всеволожского. Перешли же мне проклятую мою рукопись и давай уничтожать, переписывать и издавать, Как жаль, что тебя со мною не будет. Дело бы пошло скорее и лучше. Дельвига жду, хоть он и не поможет. У него твой вкус, да не твой почерк. 14 марта 1825 года. Лёвушка, по примеру отца и дядюшки, обожал рыскать по городу, разносить новые вести и новые стихи. Об Онегине уже говорили, уже с нетерпением его ждали. С рукописью брата в кармане Лёвушка всюду был желанным гостем. Он тешился своими салонными успехами. Несколько лет спустя Фёдор Глинка писал Пушкину: «Мы слушали живое стереотипное издание творений ваших, вашего любезного братца Льва Сергеевича. Он прочитывал от доски до доски целые поэмы ваши наизусть с величайшей легкостью и с сохранением всех оттенков чувств и поэтических красот». 17 февраля 1830 года. Александра мало радовало, что благодаря Левушке его неизданные стихи расходились в списках по дворянским городским домам и деревенским усадьбам. Левушка, не смущаясь недовольством брата, беспечно расточал его стихи и его деньги, путал его расчеты, не мог собраться сдать Онегина в цензуру. Александр терпел долго и добродушно. «Между нами брат Лев у меня на руках», — писал он Вяземскому. «От отца ему денег на девок да на шампанское не будет. Так пускай телеграф с ним сделается, и дай бог им обоим расторговаться с моей легкой руки». Июль 1825 года. Но деньги ему и самому были очень нужны, так как он собирался бежать за границу. «Скажи Плетневу, — писал Пушкин Дельвигу, — чтобы он Льву давал из моих денег на орехи, а не на комиссии мои, потому что это напрасно. Такого бессовестного комиссионера нет и не будет». Начало июня 1825 года. К этому времени он уже потерял терпение и написал Левушке письмо, похожее на обвинительный акт. «Я на тебя полагался как на брата. Между тем год прошел, а у меня ни полушки. Если б я имел дело с одними книгопродавцами, то имел бы 1015. Ты взял от Плетнева для выкупа моей рукописи 2000 рублей. Заплатил 500. Доплатил ли остальные 500? И осталось ли что-нибудь от остальной 1000? Я отослал тебе мои рукописи в марте. Они еще не собраны, не цензированы. Ты читаешь их своим приятелям до тех пор, что они наизусть передают их мозг публике. Благодарю. Дельвига письма до меня не доходят. Издание поэм моих не двинется никогда. Между тем я отказался от предложения Заикина. Теперь прошу, если возможно, возобновить переговоры. Словом, мне нужны деньги или удавиться. Ты знал это. Ты обещал мне капитал прежде году, а я на тебя полагался. Упрекать тебя не стану, а благодарить, ей-богу, не за что. И в конце письма вопрос. Заплачено ли Вяземскому 600? 28 июля 1825 года. На этом кончилась их переписка. Следующей весной Александр написал Левушке еще какое-то письмо, которое друзья, старавшиеся примирить братьев, называли убийственным. Оно до нас не дошло. Охлаждение старшего брата не помешало Левушке, по словам Анненкова, во всех кризисах своего существования а их было немало, обращаться к надежной опоре, к своему брату. Александр не раз выручал Левушку, платил его долги, хлопотал за него. По мере того, как росла слава и росли доходы поэта, семья все без церемонии требовала от него помощи и поддержки. После Михайловского семейных иллюзий у него не оставалось. Но по бесконечной доброте своей и ради чувства родового долга, которое в нем было очень сильно, он делал для них, что мог, даже больше. Левушка во многом был виноват перед старшим братом, но в семье он лучше всех понимал поэта, по-своему его любил, перед его поэзией преклонялся. В самом Левушке бродили какие-то поэтические задатки, которым не пришлось выявиться. Трудно было рядом с Александром развернуться еще другому Пушкину. В Левушке не было ни тени зависти к знаменитому брату, который так неприятно просачивается в письмах их сестры, неудачницы. Ольгу Пушкину по какому-то недоразумению принято считать близким другом поэта. На самом деле ни в стихах Пушкина, ни в его переписке нет и тени этой дружбы. А в письмах Ольги сквозит явное недоброжелательство, почти враждебность к брату. Вяземский, который всегда старался отмечать в людях, особенно в умерших, их лучшие стороны, после смерти Льва Пушкина писал: «Лев, или, как слыл он, до смерти Левушка, питал к Александру некоторое восторженное поклонение. В любовь его входила, может быть, и частичка гордости. Он гордился тем, что был его братом, и такая гордость не только простительна, но и естественна, и благовидна. Он чувствовал, что лучи славы брата несколько отсвечиваются и на нем, что они освещают и облегчают путь ему». Пушкина рассердило не только небрежное отношение брата к денежным и литературным делам, но и то, что Левушка разболтал об его планах бежать за границу. Еще в Одессе Пушкин мечтал о бегстве в чужие края. В Михайловском желание бежать обострилось. Резкая внезапность новой ссылки, оскорбительное исключение со службы, враждебные ему рассказы о причинах его ссоры с Воронцовым, неуверенность, что общественное мнение на его стороне, все это расстравляло самолюбие Пушкина, задевало его гордость. Оправдываться и объясняться по почте было невозможно. По словам Пушкина, друзья поэта в Петербурге и Москве, огорченные несомненным этим известием об его ссылке, терялись в предположениях. Были разнообразные слухи и толки, замешивали даже в это дело и графиню. Все это нисколько не утешало нас. Пушкин знал, что даже его друзья не понимают, что проделал с ним Воронцов, и, вероятно, писал об этом Дельвигу. Этого письма у нас нет, но есть ответное письмо Дельвига. «Великий Пушкин, малое дитя, иди как шел, то есть делай, что хочешь, но не сердись на меры людей и без того довольно напуганных. Общее мнение для тебя существует и хорошо мстит. Я не видал ни одного порядочного человека, который не бронил бы за тебя Воронцова, на которого все шишки упали. Если бы ты приехал в Петербург, бьюсь об заклад, у тебя бы целую неделю была толкотня от знакомых и незнакомых почитателей. Никто из писателей русских не поворачивал так каменными сердцами нашими, как ты. Чего тебе не достает? Не дразни их год или два, Бога ради. Употреби получше время твоего изгнания». 28 сентября 1824 года. Но Пушкин весь первый год рвался на свободу. Старый дом, где родная семья встретила его так неприветливо, казался ему тюрьмой. Свободным он себя и в Одессе не чувствовал, но там было мелькание его любимой городской жизни, были люди. Была итальянская опера, красивые женщины, пирушки, приятели, поклонники. Была волшебная графиня Элиза. И все-таки Пушкин уже в Одессе строил планы бегства. Заканчивая там первую главу Онегина, Пушкин писал: «Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей, под ризой бурь, с волнами споря, по вольному распутью моря, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии, и средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил». В то же время писал он брату прозой: «Не то взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь. Святая Русь мне становится не втерпеж». Но уехать ему не пришлось. Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег, тебя восторгами поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал, я был окован, вотще рвалась душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. К морю, 1824 год. Помешало бегству не только могучая страсть, любовь к Воронцовой. Были и более прозаические препятствия. Нелегко было ускользнуть из России, даже имея таких живописных сообщников, как Мавр Али, пират египетской земли, и две хорошенькие светские женщины, Вера Вяземская и графиня Элиза. Воронцов подозревал, что они что-то затевают. Это усилило его раздражение против Пушкина и его неприязнь к жене Вяземского. Почт-директор Булгаков, в письмах которого сохранилось много то забавных, то характерных подробностей пушкинской эпохи, писал брату, что граф Воронцов просил его передать княгине Вяземской письмо от графини Элизы. Вяземская удивилась церемонному тону этого письма, так как в Одессе очень сблизилась с Воронцовой. Она спросила Булгакова: «В чем дело, вы не знаете?» «Не знаю», — отвечал ей почт-директор, но брату пояснил: «А я очень знаю, что Воронцов желал, чтобы сношения с Вяземской прекратились у графини. Он очень сердит на них обеих, особливо на княгиню, за Пушкина, шалуна, поэт, да и по делам. Воронцова хотела помочь его бегству из Одессы, искала для него денег, корабль. Но есть ли в этом какой-нибудь здравый смысл?» 12 июня 1825 года. Если, несмотря на таких пособниц, Пушкин не мог ускользнуть из приморской Одессы, то тем труднее было бежать из далекой от границы псковской усадьбы. Было только два способа выбраться из нее — царская милость или эмиграция. На первую было так мало надежды, что Пушкин сразу стал обдумывать план бегства. Первым его советчиком был Левушка. Другим был сын Осиповый, дербцкий студент Алексей Вульф, тоже помощник несерьезный. Он сочинил рискованный план. Пушкин под предлогом аневризма должен был выхлопотать себе разрешение ехать в Дербт, якобы на консультацию с известным профессором медицины Мойером. Из Дербта Вульф обещал вывести Пушкина за границу под видом своего крепостного слуги. Нашлась опять женщина, готовая ему помочь. Прасковья Осипова. Но ей хотелось знать, как отнесутся к этому друзья поэта. Извещая Жуковского о ссоре Александра с родными, она писала: «Я живу в 2 верстах от Михайловского, где теперь А.П., и он бывает у меня каждый день. Желательно было бы Ч.Б., ссылка его суда скоро кончилась, иначе... Я боюсь быть нескромной, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь Василий Андреевич, меня угадали. Если Александр должен будет долго оставаться здесь, то прощай для нас, русских, его талант, его поэтический гений. И обвинять его не должно будет. Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнейшего размышления из огня выскочит в пламя». Иносказательно и туманно спрашивала она, считает ли Жуковский полезным для русского орла воздух и солнце Франции. Смирный Жуковский в такой перемене воздуха, по-видимому, пользы не видел. На эти намеки не откликнулся, а, может быть, не сразу понял, в чем дело. У Пушкина никакого аневризма не было. Было только расширение вен на одной ноге. По почте Пушкин боялся объяснять столичным друзьям, зачем ему понадобился аневризм. Они беспокоились о его здоровье. Потом встревожили их слухи о бегстве, которые, благодаря Левушкиной болтовне, пошли по Петербургу. «Мне дьявольски не нравятся петербургские толки о моем побеге», — писал Александр брату. «Зачем мне бежать? Здесь так хорошо. Когда ты будешь у меня, то станем трактовать о банкире, о переписке, о месте пребывания Чаадаева». Декабрь 1824 года.